Оскорбление и обида. Сенека четко разделяет обиду, интеурия, и оскорбление, кантумелия. Обида — это тяжелый вред, когда кто-то сжег ваш дом, убил родственника. А оскорбление — это позор, когда кто-то вас плюнул, дал пощечину или обругал. Оскорбление. Оскорбление легче перенести, чем обиду. В первую очередь потому, что оно не причиняет вреда, а только сердит. Зачастую это вопрос внутренней зрелости, проработанности травмы и умения справляться со стрессом. Травмы. Почему один человек проходит равнодушно мимо того, кто кричит оскорбление, а другой становится и затеет драку? Потому что первый смотрит на эти оскорбления как на вещь безразличную, а другой чувствует себя задетым. Ему больно, поэтому он хочет сделать больно в ответ. Но почему нас вообще могут так ранить чужие слова? Простое замечание порой может довести человека до слез, и зачастую мы сами не всегда понимаем, почему нам так больно от, казалось бы, какой-то ерунды. Представьте, у вас глубокая рана, которая едва начала заживать. Вам надо выйти в магазин за продуктами, и вы стараетесь идти осторожно, но все равно в толкучке кто-то случайно задевает рану. Боль пронзает вас, и вы резко отталкиваете человека. Какой-то сумасшедший, бормочет человек, отходя в сторону. А вы понимаете, что слишком остро отреагировали, но вы не могли сдержаться, было слишком больно. Физические раны заживают быстро, а вот психологические могут оставаться с нами на всю жизнь. Травма, как говорил знаменитый психоаналитик Отто Кернберг, это некая информация в психике человека, которую вы не можете ни переварить, ни вывести наружу. Она так и остается в глубине вашего подсознания, и стоит до нее дотронуться, становится больно. Именно поэтому случайное слово может казаться обидным, даже если оно сказано без злого умысла. Для того, кто потерял работу, безобидная фраза «Может, хватит сидеть дома» звучит как болезненный упрек. Часто мы настолько чувствительны, что видим в словах других людей то, что они даже не подразумевали. Травмы можно получить в любом возрасте, но детские травмы часто глубже, чем те, что мы получаем взрослыми. Ведь в детстве мы еще не умеем залечивать раны, и если взрослый не помог нам тогда ее правильно обработать, рана остается на всю жизнь, периодически загнивая и причиняя боль, стоит ее коснуться. Чтобы исцелить такую травму, приходится снова вскрывать ее и обрабатывать. Чаще всего это нужно делать со специалистом, который сможет вас направить. Даже незначительное для других событие может стать причиной травмы. Например, моя подруга боится рассказывать о себе, потому что однажды родитель сказал ей: «Не приставай, никому не интересно то, что ты говоришь». Не обесценивайте свою боль. Если вас ранит чья-то фраза, подумайте, почему это вызывает такую реакцию. Возможно, за этим скрывается старая незажившая рана. Невозможно оскорбить мудреца. Стоики говорили, что никто и никогда не сможет оскорбить или обидеть настоящего мудреца. Причина — это то, как мудрец смотрит на мир. Он выработал в себе такой взгляд, что вне зависимости от прошлых ран, оскорбления не причиняют ему боли. Стоики говорили, оскорбиться или нет — это ваше собственное сознательное решение. Это волевой акт. Другой человек может сделать что-то против вас, ударить, назвать непечатным словом, но только вы принимаете решение чувствовать себя уязвленным, униженным или остаться спокойным и смотреть на него как на неразумного ребенка. Ничто из того, что, как кажется людям, они переносят оскорбительно, не является ни оскорблением, ни бесчестием для тех, на кого направлено. Ни ругань, ни тычки, ни плевки, говорил Музониров. Слова всегда остаются словами, и только наш собственный разум превращает их в острые ножи. Если вас задевает то, что вам сказали, значит, сказанному вы придаете значение. Неважно, по какой причине, вы считаете, что это правда, или, быть может, это сказал важный для вас человек. Марк Аврелий дал мудрый совет. Не проникайся ни тем убеждением, которого держится обидчик, ни тем, которое он хочет навязать тебе, но все рассматривай со стороны истины. Если кто-то говорит вам, что вы дурак, зачем вы соглашаетесь с его мнением и чувствуете себя оскорбленным? И даже если полмира говорит о вас гадкие слова, это вовсе не значит, что они истины. Ведь истина, как мы знаем, не часто бывает достоянием масс. Сенека дает нам простую мерку, по которой мы можем мерить чужие слова. По заслугам меня оскорбили или нет? Если по заслугам, то это не оскорбление, а справедливое суждение. Если не по заслугам, то пусть краснеет тот, кто совершил несправедливость. Что если оскорбление — это правда? Часто с друзьями мы позволяем себе всякие шуточки на свой счет, типа «моя рука уже толще твоей ноги» или «я сегодня туплю больше обычного». Мы осознаем свои недостатки и не боимся говорить о них с близкими. Но другое дело, когда нам говорят о них чужие люди. Тут уж мы вскидываемся, злимся. Сказанная правда, но признавать мы это не хотим. Как будто если мы не признаемся, то этого и не будет. Сенека по этому поводу писал. Что обидного мы находим в том, что кто-то передразнивает наш выговор или походку, если кто-то преувеличенно изображает наш телесный или речевой недостаток? Как будто без них никто бы этого не заметил. Некоторые не выносят упоминания при них старости, седины и прочих вещей, о которых люди обычно молят богов. Иных выводит из себя разговор о проклятой бедности. Но кому можно поставить ее в вину, кроме того, кто ее скрывает? Ты отнимешь предмет для насмешки у дерзких на язык и слишком язвительных острословов, если, не дожидаясь их, сам над собой посмеешься. Оскорбление никак вас не унижает. Когда другой человек вас оскорбляет, он унижает не вас, а самого себя. Ведь, как писал Музоний Руф, бесчестие не в том, чтобы переносить такие вещи, а в том, чтобы их причинять. Если кто-то хочет вас унизить, то это он ведет себя мерзко и неправильно, а не вы. А разве поведение другого имеет к вам какое-то отношение? Вы ничего не сделали. На вас нет никакой вины. Толпа детей издевается над одноклассником, унижает его. Кого в этом случае осудит взрослый? Разве жертву? Ведь разве в чем-нибудь погрешает тот, кто претерпевает? Нет, это тот, кто погрешает, навлекает на себя бесчестие. А тот, кто претерпевает, не погрешая ни в чем, никак не может навлечь на себя позор. Музоний Руф. Если кто-то оскорбляет вас, с вами все в порядке. Это обидчик должен чувствовать себя униженным. Относитесь к оскорбляющим, как к неразумным детям. Насмешки и дерзости, которые говорят дети своему наставнику, никто не считает за оскорбления, но за шалости. Мудрец же относится ко всем людям, как мы относимся к детям. Злой человек, чей разум затуманен желаниями, страстями, пороками, так же неразумен, как ребенок. Поэтому мудрец отнесется к нему снисходительно. Стоики считали неразумным тратить свое время на оскорбления. Ведь жизнь коротка, и есть дела поважнее. Марк Аврелий писал. «Помни о том, что по истечении самого незначительного промежутка времени вы оба, и ты, и твой противник, умрете. А вскоре затем забудутся и ваши имена. Оскорбление, сейчас кажущееся значимым, со временем превратится в ничто. Такое отношение не выработать сразу, но его можно развить постепенно. Когда-то мы уже научились не обижаться на детские дразнилки, а значит и взрослые оскорбления сможем научиться пропускать. Обида. Обида, согласно Сенеке, тяжелый вред, когда из-за другого вы понесли какую-то потерю. И ключ к главному оружию против обиды находится именно в слове «потеря». Мудрец не может потерять того, потеря чего была бы для него чувствительна. Единственное его достояние — добродетель, которую нельзя отнять. Все остальное дано ему во временное пользование. Кого может тронуть потеря чужого имущества? Страшную обиду наносит нам судьба, отнимая наших близких. Но мы забыли, что их она дала на время, и это подарок. Мы обижаемся, когда теряем наше имущество и здоровье, но и это тоже дары судьбы, которые она может забрать назад. Мы боимся обид, потому что привыкли считать все эти вещи нашими собственными и верим, что раз уж мы их получили, они будут нашими всегда. Часто мы считаем своим даже то, чего у нас нет. Однажды заказчик не заплатил мне за проект. Я разозлилась и расстроилась, а потом открыла цитаты, которые выписала для этой книги. «Не думай о том, чего у тебя нет, как о принадлежащем тебе», прочитала я у Марка Аврелия. Тут я поняла, что меня так злит эта ситуация потому, что я уже мысленно положила в свой карман обещанный гонорар. Тогда я спросила себя. «Аня, ты сделала все, что от тебя зависит?» «Да, я сделала максимально качественную работу с моими текущими навыками и возможностями». «Окей, давай пойдем по классике. Зависит ли от тебя этот человек?» «Нет, но он мерзавец, он не хочет платить», — возмутилась я. «Зависит ли от тебя то, что он мерзавец?» «Нет, не зависит». «А что от тебя зависит?» — спросила я себя. И тут же ответила. «От меня зависит не тратить свое время и переживания на этого человека. От меня зависит больше с ним не работать. От меня зависит в следующий раз сразу отправлять контракт. От меня зависит потратить свое время на что-то более важное, чем переживание». И вместо того, чтобы переживать о нанесенной обиде, я пошла гулять в парк. А заказчик, кстати, в итоге заплатил. «Не реже случаются обиды и от того, — писал Сенека, — что у кого-то перехватят прибыль, на которую он рассчитывал, или обойдут наградой, которую он долго добивался, уплывет наследство, которое человек уже заполучил было ценой тяжких трудов, или кто-то перебьет благосклонность богатого и щедрого дома. Мудрец избегает всего этого, ибо не живет ни надеждой, ни страхом». Страшные обиды. Бывают, однако, страшные обиды, разрешить которые невозможно парой цитат. Но именно для этого и есть вся эта книга и труды стоиков, чтобы постепенно поменять наш взгляд на жизнь и легче переносить невзгоды. Но порой, когда мы видим, что не справляемся сами, нужно просто попросить помощи. У друга, родителя, учителя, психолога. Я знаю многих людей, которые замыкаются в себе, когда происходит страшное. Я сама очень долго переживала трагические события в одиночку, пока не поняла, что с поддержкой других даже самое большое горе и самую большую обиду можно значительно облегчить. Я и мой брат оба пережили в детстве травлю. В обоих случаях она прекратилась, когда о ней узнала наша мама. Я знаю девочку, которая пережила сексуальное насилие в возрасте 5 лет. Все закончилось, когда она рассказала своей бабушке, которая и вызвала полицию. При этом о нашей травле знали учителя, а о насилии — мать ребенка. К сожалению, не каждый взрослый обладает достаточным мужеством, чтобы помочь. Но если вы не опустите руки после первого отказа, вы найдете того, кто вам поможет, кто покажет вам, что в этом мире есть не только злоба, но и справедливость. Как относиться к обидчикам и оскорбляющим? Понять, что это заблуждение. Когда я приходила домой и рассказывала о том, как меня кто-то обидел, мой отец любил мне говорить: «Не надо реагировать на идиотов». Не скажу, что это лучший педагогический прием, однако эта идея очень четко прослеживается во многих стоических текстах. Кто они есть? Здравомыслящие или нездравомыслящие? Если здравомыслящие, что вы с ними воюете? Если нездравомыслящие, что вам до них? Как говорил Сенека, детишки ссорятся из-за фиников, а взрослые — из-за должностей и богатства. Что ребенок, что взрослый, разница между ними лишь в росте и количестве морщин на лице. Кто Кто-то внушил взрослому, что богатство — это благо, и он, как наивный ребенок, в это верит. Ему не хватает здравого, незамутненного ложными убеждениями и страстями разума. Мудрец знает, что все, кто важно, разгуливает в пурпурных тогах, словно здоровые, всего лишь разряженные больные. А больным простительна несдержанность. Поэтому он не раздражается, если болезненное возбуждение заставит их нагрубить своему целителю, и также ни в грош не ставит их малопочтенные выходки, как и их почтенные звания. Школьный хулиган, который унижает одноклассника, хочет почувствовать себя сильным. Мать, которая круглые сутки контролирует своего ребенка, хочет, чтобы ее считали образцовой матерью. Вся боль, которую мы причиняем другим, имеет свои причины. И причины эти — ошибки и пробелы в знаниях. Эпиктет советовал: когда кто-то оскорбляет тебя или причиняет вред, помни, что человек совершает это в убеждении, что он прав. Он не может исправить свое поведение согласно твоему разумению. Ведь каждого человека направляет собственный образ мыслей, и если этот образ мысли ошибочный, то человек сам причиняет себе вред, пребывая в заблуждении. И в самом деле, если сложная истина выглядит как ложь, виновата не сложность истины, а ошибочное восприятие ее человеком. Основываясь на этом принципе, ты сохранишь хладнокровие, когда тебя оскорбляют, и ты только скажешь себе: «А, вот что он думает». Не обижаться на инструменты судьбы. Но если он не теряет самообладание, когда его обижает фортуна, то насколько спокойнее относится он к обидам от людей, хотя бы и самых могущественных? Ведь он знает, что они всего лишь орудия фортуны. Сенека призывал смотреть на людей, которые причиняют нам неприятности, как на орудия судьбы. Ведь их к оскорблению привела цепь причин. Почему человек толкнул вас в метро? Он не высыпается уже неделю, опоздал и нервничал из-за этого. В метро было очень душно, кто-то накричал на него. И этот человек, который в обычное время может быть спокойным и терпеливым, теперь толкает вас так, что сбивает с ног. Его на эту дорогу привела судьба, так же, как и вас. Так зачем нам обижаться на инструмент судьбы? Не мстить, но ограничить угрозу. Лучший способ оборониться от обиды — это не уподобляться обидчику. Марк Аврелий. Для многих первая реакция на обиду — это желание мести. Но если мы ему поддадимся, то добровольно впишем себя в причинную цепь зла и будем служить его распространению еще дальше. Так что же нам, всех прощать и подставлять вторую щеку, как говорил Иисус, спросите вы? Стоицизм отличается от христианства. Он не говорит нам простить обидчика, он предлагает отпустить обиду, не ради человека, а ради самого себя. Ведь жажда мести именно вас высосет досуха, именно вашу душу отравит своим ядом. Другое дело, когда есть вероятность, что человек повторно совершит преступление. Здесь наша задача — не допустить, чтобы это повторилось. И я говорю не о мести, потому что это та же страсть, которая может увлечь к жестокости и насилию, а о рациональном желании ограничить источник угрозы. В подобного рода ситуациях старайтесь оставаться спокойными, не поддавайтесь гневу, страху, ярости, не позволяйте эмоциям влиять на вас. Рационально обдумайте ситуацию, решите, что вы можете предпринять. Познать дзен. Спокойствие среди постоянных нападок лучше всего обнаруживает силу мудрости. Сенека. Некоторые современники считали стоиков высокомерными засранцами, потому что обычные люди ругались, бесились, а потом приходил стоик, кидал на них равнодушный высокомерный взгляд и, хмыкнув: «Как дети, ей-богу!», шел себе дальше. Ну как тут не разозлиться? У стоиков действительно было такое своего рода высокомерие. Они считали, что человек с лучшим разумом имеет огромное преимущество перед человеком с худшим разумом. Они имели в виду умение владеть собой, обуздывать свои страсти, пороки и влечения. Это и есть сила разума. Недостойный человек не способен оскорбить достойного. Закончить я бы хотела замечательными словами Сенеки. Свобода не в том, чтобы никогда не становиться жертвой обиды или насмешки. Свобода в том, чтобы поднять свой дух на недосягаемую для любых обид высоту, чтобы сделать самого себя единственным источником всех своих радостей, а все внешнее удалить от себя. В противном случае жизнь наша пройдет в беспрерывном беспокойстве, и мы станем дрожать от страха перед любым насмешливым языком. Практика со стоиками. Ругаем камень. Что может сделать нам ругань, спрашивает нас Эпиктет, и предлагает. Встаньте перед камнем и ругайте его, сколько в вашей душе угодно. А теперь посмотрите, случилось ли с ним хоть что-то от вашей ругани. Для того, чтобы и нам научиться быть камнем, от которого отскакивают все оскорбления, нам нужна практика. Шаг первый. Учимся быть готовыми ко всему. Тому, кто еще не достиг совершенства и продолжает ориентироваться на общественное суждение, следует помнить, что они обречены жить среди сплошных обид и оскорблений. Всякое зло переносится легче, если его предвидели заранее. Напоминайте себе о том, что грубого и злого человека можно встретить в любой момент, в любом месте. Вспомните, как Марк Аврелий начинал свой день. Поутру следует сказать себе: «Сегодня мне придется столкнуться с людьми навязчивыми, неблагодарными, заносчивыми, коварными, завистливыми, неуживчивыми». Шаг второй. Учимся сохранять спокойствие в момент оскорбления. Вместо крика и ругани спросите себя, зависит ли от меня мнение или поступок этого человека или нет. А что от меня зависит? Шаг третий. Когда успокоитесь, подумайте, почему у вас была такая сильная реакция на это оскорбление? Почему вам больно? В какое уязвимое место или ложное убеждение о себе ударили эти слова?